«Есть, но», — предположил я. «Есть. У него репутация человека, связанного с крупным криминалом». «Да ну! А с виду такой приличный господин. Водитель у него, да, этот похож, а сам Мамаев...» «Тем не менее, это так. Он не уголовник, не боже мой. Его связь с криминалом в некотором роде функциональна. Вы знаете, какой у него бизнес?» «Нет». «Его компания, Интертраст, реорганизует производственную базу Гуина. Все лагерные леспромхозы, фабрики, промзоны. Ему приходится контактировать с криминальными авторитетами, чтобы его бизнес нормально функционировал. Порядок в зонах и все такое. Но свои проблемы он решает цивилизованно. В той мере, в какой вообще можно назвать цивилизованным современный бизнес в России». «Когда вы говорите, что он решает свои проблемы цивилизованно, что вы имеете в виду?» Осторожно подпустил я наживку. «Что он никого не заказывал?» «Да. Об этом сразу стало бы известно, и с ним никто не стал бы иметь дело». «О таких делах вряд ли пишут в газетах». «Все это вычисляется, Сергей, и очень легко. Если вы видите круги на воде, значит, где-то бросили камень». «Я слышал, что однажды заказали его». Подвел я наживку поближе. Банкир клюнул. «Откуда вы знаете?» «Была передача по телевизору про суд над киллером». «Это странная история, Сергей. Чрезвычайно странная». «Чем?» «Знаете, как пишут в учебниках криминалистики? Возьмем простой случай. Муж убил жену топором». В приложении к российскому бизнесу эта фраза могла бы звучать так. «Возьмем простой случай. Возникла необходимость убрать конкурента. Нашли исполнителя, проплатили контракт. Когда покушение было подготовлено, конкуренты договорились. И в знак доверия к партнеру исполнителя сдали». «И он получил 6 лет строгого режима», — подсказал я. «Совершенно верно. Все понятно, просто, логично. Не так ли? А теперь накладываем эту схему на конкретную ситуацию. Все это произошло около 3 лет назад. Был объявлен тендер на обслуживание счетов Гуина. Претендовали 2 банка – Евроаз Мамаева и Народный банк Бурова. Кусок был лакомый». «Почему?» «Знаете, почему мне интересно с вами разговаривать? Я чувствую себя мудрым. Это приятно. Где еще я мог бы найти такого благодарного слушателя? В наших кругах такие дела понимаются с полуслова. Мечта любого банкира, Сергей, сесть на бюджетные деньги. Не разворовывать их, как принято думать, вовсе нет. Пускать в оборот. Бюджетные деньги — это вода, которая вращает мельничные жернова. Ее сколько было, столько и осталось, но помол идет мне. На обслуживании бюджетных счетов вспухли все крупные банки. Тюрьмы и лагеря — это, конечно, не сельское хозяйство и не оборонка, но все равно кусок очень лакомый. Я понятно объясняю?» «Более чем». «Так вот», — продолжал банкир, «наша схема сохранила бы простоту и логичность, если бы все шансы выиграть тендер были у Мамаева. У его банка Евроаз. Буров нанял киллера, потом договорился с Мамаевым, киллера сдали. Простой случай, муж убил жену топором. Но в том-то и дело, что все шансы выиграть тендер были не у Евроаза, а у Народного банка. Где простота? Где логичность?» «Чем это кончилось?» «Счета Гуина получил Мамаев, а Буров отозвал свою заявку». «И после этого разорился?» «Да вы что, газет не читаете?» — поразился банкир. «После этого Буров стал заместителем министра финансов в правительстве Примакова. Через год подал в отставку, но за этот год перевел на свой банк такие бюджетные потоки, что на них можно строить 5 красноярских ГЭС. Сейчас Народный банк — один из крупнейших в России». «Значит, все остались довольны?» «Как видите». «Какая связь между исходом тендера и назначением Бурова заместителем министра финансов?» «Связь?» — удивился банкир. «О какой связи вы говорите?» «А нет, Вы сказали, после этого Буров стал заместителем министра финансов. Ну и что? После этого вовсе не означает вследствие этого. Буров не мог заказать Мамаева. Буров? Мамаева? Боже упаси, зачем?